Цирано, отделавшись от неприятной задержки, хотел погнаться за ними и захватить их на пристани. «Стой!» — закричал Прим. «Топете зовет нас! Я слышал его голос возле самой гондолы!» «В таком случае мошенник убежит!» — бормотал разъяренный Серано, стараясь разглядеть в темноте воду и находившиеся на ней предметы. В эту минуту в нескольких шагах от него выглянула чья-то голова, и две громадные руки, отчаянно барахтаясь, старались высвободиться и вынырнуть на поверхность. Вода так бушевала и волновалась, как будто в ней билось какое-нибудь морское чудовище. Казалось, умирающий боролся с жизнью и смертью. «Боже праведный! Ведь это Топете!» — в ужасе воскликнул Серано, узнав приближавшуюся голову. «Он верно ранен, потому что так тяжело плывет». «Нет, не ранен», — отвечал Топете, все еще барахтаясь на воде. «Стой! Последний негодяй вцепился в мою ногу и тянет меня ко дну». Прим поспешно повернул нос гондолы к несчастному Топете, который так навалился на нее, что она от нового напора чуть не пошла ко дну. Франциско и Жуан старались поддержать равновесие, сильно напирая на противоположную сторону, так что Топете, пыхтя и тяжело вздыхая, начал карабкаться в гондолу, но на его ноге все еще висел умирающий слуга Муттаро. Наконец кинжал Прима освободил друга от страшной тяжести, которая мгновенно пошла ко дну. «Вот-то пришлось поплавать», — тяжело вздыхая и отряхиваясь, сказал Топете. «Черт возьми, мошенника, никогда никто так не приставал ко мне». «А Мерино убежал», — грустно сказал Серано. «Дон Рамиро, верно, уже поймал его», — заметил Прим. «Я же радуюсь, что Топете опять с нами». «Который сегодня отвратительно дурно плавал. Но посмотрите-ка, я вижу очень ясно и готов держать пари, что гондола, которую вам не удалось удержать, в настоящую минуту отчаливает от пристани и опять направляется куда-то». «Конечно, мошенники выскочили на берег, а гондолу пустили на произвол судьбы», — отвечал Серано. «Никогда еще добыча не была так близко от нас и не ускользала из наших рук. Ты ошибаешься, гондола не пуста, ею управляют». Гвардейцы пустились в погоню. «А мы вернемся к предводителю летучей петли», который, как нам известно, направился с двумя приближенными к пристани у тюремной стены. Когда пробило час ночи, дон Рамиро вышел на улицу Минеро, поставил на каждой пристани по надежному часовому, а сам осторожно направился вдоль низких, безмолвных и темных домиков сторожей, чтобы посмотреть, стоят ли караульные на своих местах и все ли так спокойно и тихо во дворе. Конечно, влиятельному предводителю летучей петли было известно, что бегство великого инквизитора должно было совершиться со стороны Манцанареса посредством веревочной лестницы. Но Рамиро основательно предполагал, что в эту ночь было бы гораздо безопаснее и легче, если бы Мерино вздумал воспользоваться правом и одеждой Кларета и никем не замеченный вышел бы из тюрьмы. Уж, конечно, заранее позаботились, чтобы по случаю Кристин Инфанты сторожам и караульным государственной тюрьмы было отпущено надлежащее количество вина и сигар. Принимая все это в соображение, Рамиро сильно недоумевал в верности своих сведений. Рамиро, осторожно добравшись в тени домов до сторожевых ворот, убедился, что предположения его были верными. Обоих караульных не было на местах. Это неисполнение своих обязанностей так строго всегда преследовалось, что если бы кто-нибудь из начальства поймал их, то их сослали бы на поселение или в каторжную работу. Но солдаты рассудили, что в этот день все от мала до велика отведали венца и, следовательно, не будут чересчур взыскательны. Подойдя поближе, Рамиро расслышал их голоса по ту сторону стены, вероятно, в домике привратника, где курили и шумели тюремные сторожа. Они чокались, пили за здоровье друг друга и не заботились о преступниках, а тем более о воротах и выходах.